Без Божия попущения и сами демоны ни в чем не могут служить дьяволу. Ибо Бог ведает, как с подобающим человеколюбным и благим промышлением попускать дьяволу через слуг своих совершать разные наказания за то, в чем мы согрешили. Явно сие показывает Писание в сказании об Иове, в коем пишется, что дьявол совершенно ничего не мог сделать Иову без божественного соизволения. Бог, будучи благ и желая совершенно исторгнуть из нас семя зла, то есть похотение сластолюбное, лишающее ум божественной любви, попускает дьяволу наводить на нас прискорбности и страдания, чтобы через прискорбности и очистить душу от яда предшествовавших похотений и внедрить в нее ненависть и совершенное отвращение от настоящих, льстящих одной чувственности, как ничего полезного, кроме мучительных последствий, не доставивших при прежнем удовлетворении их, и чтобы таким образом самую мучительную человека ненавистную силу врага сделать обстоятельственную причину и возвращения к добродетели тех, кои произвольно погрешили против нее. Страждущий за попрание Божией благодати, если познает цель врачующего его божественного промышления, то и случившуюся прискорбность с благодарностью приемлет, радуясь, и грех, за который наказуется, охотно исправляет. А кто нечувствительным остается к таким врачевательным намерениям, тот и данной ему благодати праведно лишается и предается смятению страстей, оставлен, будучи в дело приводить то, к чему внутри имел расположение и стремление. Кто по Божию попущению, к исправлению его наводимую на него через невольное искушение скорбную беду с благодарностью не приемлет, и самомнение, по коему кажется себе праведным, раскаявшись, не отлагает, тот, как противящийся божественным определением праведных судов и произвольно не соглашающийся быть по божественному повелению под игом вавилонского царя, предается в плен, терпит цепи, узы, голод, смерть и меч и совсем изводится из своей земли. Все это и многое другое подобное терпит и тот, кто как из земли своей изводится из благонастроения и навыков в духе добродетели и ведения по причине нехотения своего, из гордости и суетного о себе мнения в очищении своих грехов благоволительно побыть по божественному апостолу в скорбях, нуждах и теснотах. Ведал великий апостол, что уничижение внешнее через тягостное телесное положение имеет свойство сохранять в душе божественные сокровища, почему благоволительно претерпевал их и для себя, и для тех, которым должен был явить в себе образ веры и добродетели, чтобы они хотя бы по своей вине пострадали что-либо подобно оному, подвергшемуся епитимии коринфянину, имели пред собой невинно страждущего в утешении себе и в подражании его терпению. Божественный апостол разные действия Святаго Духа называет разными дарами, одним и тем же Духом сообщаемыми. Такое явление Духа подается по мере сущей в каждом веры, в причастии известного дара. И именно каждый из верующих, соответственно вере и сущему в нем душевному настроению, соразмерно приемлет действия Духа, дающие ему достаточное к исполнению такой или другой заповеди, расположение и силу. Как один получает слово премудрости, другой — слово разума, иной — веру, а иной — иное какое из исчисленных великим апостолом дарований, так один получает через Духа дар совершенный, непосредственный и ничего вещественного, не имеющий любви к Богу, по мере веры. Другой через того же Духа получает дар совершенной любви к ближнему. Иной — другой какой дар по тому же Духу, как я сказал, так как каждый имеет свой, действующий в нем дар. Ибо всякое действенное и сильное к исполнению заповеди расположение апостол называет даром Духа. Вера есть сила, все внутри в благонастроении содержащее. Или есть самое благонастроение, подающее преестественное, непосредственное, совершенное единение верующего с веруемым Богом. По элику человек, состоя из души и тела, подлежит действию двух законов, то есть закону плоти и закону духа, из коих закон плоти имеет действие чувственное, а закон духа — мысленное или духовное. Причем закон плоти, чувственно действуя, обыкновенно связует с веществом, а закон духа, мысленно или духовно действуя, непосредственно производит единение с Богом, то совершенно в порядке бывает, что кто не размыслит в сердце своем, то есть не пресечет совершившегося через веру непосредственного единения с Богом, тот как бесстрастный, паче же как Богом соделавшийся в силу единения с Богом через веру, речет горе сей, приди отсюда тама, и прийдет. Каковым изречением, как перстом, указывается, что мудрование и закон плоти воистину тяжел и неудобно движим, для естественных же наших сил и совсем недвижим и не колеблем. В естество человеческое через чувственность так укоренилась сила неразумного животолюбия или животности, что многие ничем иным почитают человека, как плотью, имеющую способность только к наслаждению настоящей жизнью. Господь, сказав «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его», то есть прежде всего познание истины, а потом деятельного упражнения в стяжании преподобных нравов, ясно показал, что верующим должны искать единого божественного ведения и украшающие его делами добродетели. По элику многое потребно, чего верующие должны искать для богопознания и добродетели, каковы освобождение от страстей, терпение искушений, разумение добродетелей и видов соответственных им деяний, изгнание пристрастия души к плоти, отчуждение расположения чувства к чувственному, совершенное отстранение ума от всего тварного и, обще сказать, бесчисленное есть множество вещей, кое потребны для удаления от греха и неведения, и стяжания ведения и добродетели, то Господь и сказал: «Вся иликающего просите в молитве верующие, приимите», выражая тем, что вообще всего, что способствует к богопознанию и добродетели, и притом этого одного, благочестивые, с разумом и верою должны искать и спрашивать. Ибо это все душеспасительно для нас, и Господь всегда подает сие просящим у Него. «Вонею животную в живот был апостол, как своим примером располагающий верных деятельно стремиться к стяжанию благоухания добродетелей, или как проповедник послушных слов благодати, переводящий от жизни чувственной к жизни духовной. Вонею же смертную в смерть был он для тех, которые от смерти неведения не зринулись в смерть неверия, дав им вочувствовать ожидающее их осуждение». Три есть силы в душе — разумная, раздражительная, энергическая и похотная. Разумную силу ищем мы знать, что благо, похотную вожделеваем познанного блага, раздражительную подвязаемся и боремся из-за него. Любящий Бога, стремясь этими силами к божественной добродетели и ведению, и одною ища, другой вожделевая, третью подвязаясь, приемлют нетленную пищу и уточняющие ум ведения божественных вещей. Бог, соделавший человеческое естество вместе с дарованием ему по воле своей бытия, сочетал с ним и силу исполнять достодолжное. Под силой уже, разумею, существенно в естество наше вложенное движение, влечение к совершению добродетелей, которое сознательно проявляется на деле по воле того, кто имеет его. Человек, если будет держаться одного чувственного, свойственного телу, развлечения вещей по приятности и неприятности их, то, приступив божественную заповедь, вкушает от древа познания добра и зла, то есть от чувственного бессловесия или неразумности, одно умея добре различать, что служит к сохранению целости тела, и вследствие того приятное принимать как доброе, а неприятного избегать как злого. Если же он будет всецело держаться одного умного рассуждения, добре различающего временное от вечного, то, сохранив божественную заповедь, вкушает от древа жизни, то есть премудрости в уме созидающейся, одно умея добре различать, что служит ко спасению души, и вследствие того славу вечных благ принимать как добро, а тленность благ временных отвергать как зло. Добро для ума есть бесстрастное расположение к духовному, а зло — страстная склонность к чувственному. Для чувства же добро есть страстное движение к телу по вкушению сластолюбивой похоти, а зло — неприятное состояние вследствие лишения сего. Виноград дает вино, вино причиняет опьянение, опьянение — исступление злое, временную потерю смысла. Не так ли и живодейственный ум, который можно уподобить винограду, будучи возделываем добродетелями, порождает ведение, а ведение порождает доброе исступление, исторгающее ум из уст чувственных? Вместе с помышлениями о чувственных вещах лукавый злокозненно влагает и воображение их внешних видов и форм, через кое обыкновенно возбуждается страстное вожделение тех вещей по одной их наружности, когда разумная наша деятельность останавливается в своем перехождении к мысленному и духовному через посреди стоящее чувство. Тут-то враг и успевает растлить душу, ввергнув ее в страстное волнение. Слово Божие есть свет и огни. Поколика освещает естественные помыслы и попаляет неестественные, равно как поколика разгоняет мрак чувственной жизни для тех, кои через исполнение заповедей стремятся к чаемой лучшей жизни, а тех, которые самоохотно по любви к плоти держатся этой темной ночи жизни чувственной, казнит огнем суда и осуждения. Сила ума нашего по естеству способна к познанию телесных и бестелесных существ. О Святой же Троице ведение приемлет она по единой благодати, веруя только, что она есть, но отнюдь не дерзая пытать, что она есть по естеству, как это делает демонский ум. Чистым оком веры, узревший благолепие будущих благ, охотно повинуется повелению изыти из земли своей, от сродства своего, из дома отчего, оставляя всякое сочувствие и пристрастие к плоти, чувству и всему чувственному. И бывая, если случится какое сей стороны искушение, выше естества, как предпочетший естеству причину его, подобно великому Аврааму, предпочетшему Исааку Бога. Кто ни славы ради, ни в видах лихоимания, ни из лести и человекоугодия, ни для показности старается проходить добродетель и изучать Божественное Писание, но все для Бога и делает, и говорит, и помышляет, сей с разумом шествует путем истины. Кто постится и воздерживается от всякой страстевоспалительной пищи или другого много делает такого, что может способствовать к избавлению души от греховных влечений, тот уготовляет путь, о коем говорится: «Уготовайте путь Господеве». А кто по тщеславию или лихоиманию, или из лести и человекоугодия, или для другого чего-либо, а не для богоугождения, берет на себя такой образ жизни, тот и не творит правыми стезей Божьих, труд для уготовления пути подъемлет, а Бога шествующим путем сим иметь не сподобляется. Посвятивший себя истинной жизни, зная, что всякая прискорбность, произвольная или непроизвольная, бывает смертью для породительницы смерти похоти, всякие сретения острых невольных искушений принимает с радостью и весельем, терпением соделывая сии прискорбности путями удобными и гладкими к почести вышнего звания, незаблудно препровождающим его, благочестно по ним божественное течение совершающего. Ибо смерти породительница есть похоть, а смерть похоти есть прискорбность, произвольная или помимо воли находящая. Всяк, многоизгибистую и многосоставную, со всеми чувственными многообразно сплетшуюся похоть, подавивший воздержанием, пути стропотные, судел правыми, осретенные несносные и жестокие прискорбности, поправший терпением, пути острые соделал гладкими? Почему он в награду за добродетель и за труды ради ее, как добрые и законные их подъявшие, и похоть победившего вожделением добродетели, а болезненной скорбей подавившего возлюблением истины, тем же и другим, мужественно совершивши божественные подвиги, узрит по написанному спасение Божие. Стропотности, то есть кривости и извилины произвольных страстей, то есть движение похоти, воздержанием выпрямившей и острые случайности непроизвольных искушений, то есть разные виды прискорбностей, терпением угладившей и соделавшей путями ровными, сей по правде узрит спасение Божие, как соделавший сочист сердцем, коим в силу добродетелей и благоговейных созерцаний узревает Бога в конце борений и подвигов по слову Господа, блаженней чистей сердцем, якоти и Бога узрят. Приемля за труды совершений добродетелей благодать без страсти, кроме которого никто не узрит Бога. Ум, пока имеет в себе живущим памятование о Боге, взыскивает Господа через созерцание. Но не просто, а в страсти Господней, то есть с исполнением заповедей. Ибо ищущий Господа без всего исполнения не находит Его, потому что не в страхе Господнем взыскал Господа. И благо поспешит ему Господь, ибо всякому сведением, делающему должное, благопоспешает Господь, и научая его разным добродетелям, и открывая ему истинное значение вещей сотворенных.